«Погладь кота», — заявляю я. Девушка с ужасом отшатнулась назад, но, к счастью, не полетела вниз по ступеням, поскольку наткнулась поясницей на перила. «Ой!» Она схватилась за слегка ушибленную спину. «Погладь кота», — я сказал. Испуганная смертная сделала неуверенный шаг вперед, борясь со страхом. Она протянула руку ко мне и начала гладить по голове. «О, да, шикарно, мяу!» «Еще!» Осмелев, девушка стала гладить меня за ушами. «Мур, вот так, кайф!» Говорящий кот, с восторгом, к которому примешивался ужас, выдала девушка громким шепотом. «Сколько лет?» 30, ответила девушка, перестав меня гладить. «Вчера исполнилось», добавила она после паузы. «Отлично. Муж есть?» «Нет», слегка заикаясь, ответила она. «Джекпот», радостно выдал я и, согнув правую лапу, махнул ею сверху вниз. «Для метаморфа почти нет преград в изменении своего тела, только вот использовать прану вместо маны слишком накладно и на серьезные изменения лучше не замахиваться, пока не залечится повреждение души, поэтому лучше на год останусь котом, чем буду рисковать увеличить срок пребывания в этой шкуре попыткой преобразовать тело в эльфийское. Жалко, что доппелям нельзя поручить исцеление в полной мере, иначе бы впал в спячку на год под ускорением времени. Но поскольку иллюзии безинициативные, то приходится самому контролировать процесс лечения. Как-то не хочется, чтобы душа неправильно исцелилась, поскольку возможны неприятные последствия. Сейчас процесс лечения поддерживают доспехи, попросту накачивая седьмое начало структурированной праны. Пока этого достаточно, но надо будет периодически проводить терапию. «Чему ты радуешься?» — с подозрением спросила девушка. «А почему бы не радоваться? Тебе за 30, мужа нет, значит остается одно — завести кота. Вот он я, заводи к себе в квартиру и покончим с формальностями». Я слышала о том, что после 30 девушки заводят себе котов, но не думала, что это происходит таким образом. Удивленным тоном поведала смертная. «Котик, миленький, может не надо?» «Что значит не надо?» Я возмущенно фыркнул в усы. «Посмотри на меня, разве я не прелесть?» «Прелесть», тут же ответила девушка. «Но, может быть, у меня еще есть шанс выйти замуж?» «Шанс есть всегда, и проживающий в квартире кот их не уменьшает. А если кот волшебный, то еще и увеличивает. Если будешь меня вкусно кормить и ухаживать, то я лично найду тебе мужа. А если найденный муж не захочет таковым становиться?» С интересом спросила девушка. «Ничего страшного, влюбим силой, магической. Так ты волшебный кот, поэтому умеешь говорить, а ты много знаешь обычных говорящих котов?» «Нет, ты первый», сказала девушка, и стала меня внимательно рассматривать. «Вот видишь, скорее бери меня на ручки и неси домой, а то тут жутко холодно». Немного подумав, девушка все же решилась и взяла меня на руки. «Тебя как звать?» «Романцева Ирина», — ответила девушка. «Рад знакомству, меня зовут Эльнаэль, но для тебя просто Пол». «А почему так?» — удивленно спросила Ира. «Потому что Гладиолус», — отвечаю многозначительным тоном. «Не хочешь отвечать?» — так бы и сказал, — обиженным тоном сказала Ира. «На третьем этаже меня опустили на пол, чтобы отпереть дверь в квартиру. Кота запускают в дом первым». С этими словами проскальзываю между ног Романцева и забегаю в квартиру. Квартира оказалась небольшого размера с одной комнатой и миниатюрной кухней. Не будь я в теле кота, подумал бы, что оказался в домике для лилипутов. Я быстро обежал скудно обставленное жилище. В комнате был диван полуторкой, трехстворчатый старый шкаф. В углу стоит тумба, на которой установлен черно-белый ламповый телевизор. Ну и конура, да у меня палаткой-то больше. Какая есть, зато моя, обиженно сказала Ира. И вообще, что это за дела? Кот, которого пустили на халяву жить, еще и возмущается. Что значит на халяву? Я честный кот и готов платить за проживание. Так уж и быть, выполню твое желание. А почему не 3? Ирина тут же ухватилась за предложение. В сказках золотая рыбка и джинны всегда по 3 желания исполняют. Ну, так я не рыбка и не джин. К тому же мы не в сказке. И вообще, что за неуместный торг? Тебе предлагают целое желание всего лишь за проживание на не самой лучшей жилплощади, милого котика. Интересные дела. Ирина развела руками в стороны. А чего это кот, который способен исполнять желания, бродит по улицам, словно помойный? Эй, я бы попросил обойтись без инсинуаций. Я кот с высшим образованием и по помойкам не брожу. Слышала слово такое? Скука. Моему княжескому величеству наскучило быть в одиночестве. Так что радуйся, я избрал тебя своей временной спутницей. И с желанием не прогадай, обдумай его как следует. «Понятно, что ничего не понятно», – пробормотала Ирина. «Выходит, что ты волшебный кот и тебе стало скучно. Но почему я? Ведь из миллионов людей ты бы мог выбрать любого. Ты подходишь по всем параметрам, или же что-то имеешь против? Нет-нет, живи сколько угодно. Просто интересно, а ты можешь что угодно сделать? Почти, меру все же знай. Ты же читала сказку о золотой рыбке?» Получив утвердительный кивок, продолжаю говорить. «Если попросишь слишком много, то ничего не получишь. Власть над миром не собираюсь организовывать, это слишком муторно». Про себя подумал, что нет смысла давать в руки человека власть над миром, который вскоре погрузится в хаос. А вообще, нет такой проблемы, которую бы я не смог решить. Ну разве что проблемы войны и мирового голода мне не подвластны. «Пока что, а можешь воскресить человека?» – насмешливо спросила Ира. «Могу, но при условии, что его душа еще не переродилась или не находится во владении бога или демона». «Погоди, ты что, серьезно?» Девушка была очень удивлена. «Реально можешь воскресить человека? Я же сказал, что могу. Чего шумишь? И миллион долларов можешь сделать. Легко, и этот вариант даже лучше. Не люблю некромантию». «Некромантию? При чем тут это?» Ирина нахмурилась. «Кажется, я читала о чем-то таком. Это вроде как магия, связанная с мертвецами». «Ну вот, ты сама ответила на свой вопрос. Как, по-твоему, оживлять мертвецов? Отваром из ромашки?» «Фу», скривив лицо и передернув плечами, протянула девушка. Как представила оживший труп, сразу противно стало. «Что-то мне расхотелось покой родителей тревожить. А ты что-то говорил про перерождение и богов?» «Да». Не стал развеивать заблуждения девушки по поводу оживления, поскольку без помощи Даппиа придется серьезно извращаться с выращиванием тела посредством очень сложных ритуалов, запитанных праной. Не хочу отвлекать Даппиа от установки защиты по малозначительным поводам. Если душа существа, которого надо оживить, цела, то у меня выйдет полноценный кадавр, который будет даже лучше, чем прежнее человеческое тело, а не третьесортный зомби, которого представила себе Ирина. Пришлось прочитать девушке краткую лекцию о реинкарнации, демонах и богах. «После твоих слов я теперь точно в церковь больше не пойду», — выдала хозяйка жилища. «Пожалуй, крестик сразу сниму. Может быть, надо еще какой-то ритуал отречения от бога провести? Можно и ритуал, чтобы наверняка на реинкарнацию уйти. А хочешь, сделаю так, что ты будешь помнить прошлую жизнь после перерождения. Ты и так можешь», — удивленно протянула Ира. «Ну и кот, я все хочу, деньги, здоровье, бессмертие, магию». «О, точно», на ее лицо выползла хищная улыбка. «Желаю бесконечное количество желаний». «Это так не работает», усмехаюсь и фыркаю. «Ты что, реально думала, что существо, которое по доброй воле предлагает помощь, станет навечно твоим рабом? Это все равно, как если бы ты предложила помощь незнакомой старушке донести авоську с продуктами до дома, а она бы в ответ радостно заявила: ага, предложила помощь, хи-хи-хи, вот ты и попалась, а ну немедля становись навечно моей рабыней. Что бы ты сделала? Наверняка развернулась бы и ушла». Ирина смутилась и опустила взгляд в пол. «Ну, я хотя бы попробовала», пробурчала она, «мало ли, а вдруг сработало бы, а можно я подумаю над желанием, а то что-то в голову ничего не идет». «Я бы сказал не можно, а нужно». Вот таким странным образом говорящий кот поселился в квартире смертной, бывшей гражданки недавно развалившегося СССР. Из плюсов можно отметить натуральные продукты с отсутствием жутких кошачьих кормов. Из минусов же, отсутствие у девушки денег, чтобы купить хорошего мяса и рыбки, но это я собираюсь поправить в ближайшее время. Чтобы временно приобрести собеседницу, пришлось на нее незаметно воздействовать. Совсем слабые воздействия на уровне, достаточном, чтобы подправить эмоции, выделить приятный запах, подстроить ауру, шокировать, и пока психика расшатана, добавить в голос правильных интонаций. Все же есть в эльфийской школе магии огромный плюс: не можешь колдовать классическим способом — используй прану. Конечно, запас праны крайне ограниченный, не стоит с ней переусердствовать, но в моем положении все очень интересно. В теле кота праны я потребляю совсем немного, а чакры вырабатывают ее как у полноценного эльфа, то есть у меня даже без вампиризма этой энергии достаточно, чтобы совершать мелкие фокусы. «Котик, где же тебе подстилку кинуть?» — задумчиво протянула Ира, перебирая тряпки в шкафу. «Коробка есть?» «Какая коробка?» «Обычная картонная коробка». «Кажется, была». Девушка задумалась и перевела взгляд на лоджию. «На балконе вроде бы должна быть. Неси». «Хорошо, Надев махровый халат, девушка закуталась в него и вышла на балкон. Оттуда стали доноситься грохочущие звуки. Вскоре она вернулась со средних размеров картонной коробкой. «Вот, пол», — нашла, улыбаясь, она поставила коробку на пол. «Мяв». С радостным мявом прыгаю в коробку. «Восхитительно! Ты когда-нибудь обязательно должна попробовать подобное». Вылезаю из коробки и вновь туда запрыгиваю. «Идеально! Стели туда одеяло, и еще, не забудь дверь в туалет оставить открытой. А лоток? У меня ничего такого нет. Я культурный кот, мне лоток не нужен, в унитаз схожу. Надеюсь, ты не из тех, кто любит подсматривать за котами в туалете». На следующий день девушка ушла на работу, когда я еще сладко спал в коробке. Она оставила в мисках на полу борща и воды. Борщ был холодный, поэтому решаю его подогреть. А как жидкость может разогреть кот? Правильно, волшебством. Но праной напрямую можно воздействовать на живые объекты, а чтобы использовать ее в заклинании, тут уже в ход должна идти ритуалистика или же надо иметь здоровое и активное седьмое начало, чтобы перенаправлять прану через него. Пришлось побегать по квартире в поисках материала, которым можно начертить пентаграмму и руны. Результатами поиска стал мелок, который использовался девушкой, судя по всему, для рисования выкроек. Сколько труда мне стоило нарисовать магическую печать, удерживая мелок то в зубах, то в лапах, это невероятно. В какой-то момент не удержался и нечаянно откусил кусочек мела, который тут же рефлекторно проглотил. Сижу и думаю, мел безвреден, даже полезен для организма, стоит ли он мучение или оставить все как есть. Немного посомневавшись, решаю оставить все как есть и остатками мелка дорисовываю печать. Мучения закончились, в результате я любовался на кривую пентаграмму с не самыми ровными рунами, нанесенную на полу в углу кухни. Пододвигаю лапой миску в центр печати и подаю прану. Вскоре я наслаждался теплым борщом. Лишь после еды мне в голову пришла светлая мысль, что можно было бы воспользоваться частичным метаморфизмом, превратив лапы в руки, тогда бы черчение не было бы столь сложным занятием, но, как говорится, хорошая мысль приходит после дела. Через оракула доспехов подключился к корабельному оракулу и дал ему доступ к лохранителю знаний, заключенному в браслете, который лежит в подпространственном кармане с множеством иных полезных и не очень вещей. К полудню я уже прикинул будущую конструкцию автоматического голема, который должен будет переправлять людей в параллельный мир. Проблема заключалась в том, что Доппеля невозможно научить новому, следовательно, зачарование он должен производить, используя мои нынешние знания, поэтому никаких новых артефактов не продумывал. К тому же на большое количество чар будет уходить много маны, из этого вытекает, что лучше всего использовать максимум техники с минимумом волшебства. Технику достаточно один раз сделать, затем можно будет материализовывать при помощи заклинания из школы трансмутации, останется лишь добавить магическую начинку и все. К вечеру накидал схему планетарного корабля, летающего за счет антигравитации. Простое антигравитационное устройство, которое отец разработал на технологиях мира чародеев. Большую часть деталей можно взять с Энтерпрайза из тех, что Доппели наштамповали в качестве запасных, да что там, можно собрать даже из местных запчастей, только антигравитационный двигатель будет более громоздким. Для начала нужна материальная основа, с которой будет сниматься матрица, то есть, тестовый образец. Пока думал над тем, где и какие детали раздобыть, в голову закралась мысль, что можно обойтись вовсе без магии, для этого достаточно использовать технологию путешествия в параллельные миры из мира Великого Дракона. Пока размышлял над последней идеей, услышал шаги Ирины на лестничной площадке, вскоре почуял ее запах, к которому примешивался запах кильки. Решаю отложить разработку проекта на завтра, срываюсь с кровати, на которой возлежал, и несусь в сторону входной двери. И разошла, и первое, что увидела, меня, внимательно смотрящего на нее. «Как мило, ты меня встречаешь», — радостно сказала девушка. «Я чую рыбу. Ты мне принесла кильки? Давай, давай, давай». Из тряпичной коричневой сумки доносился сильный запах сырой кильки, который доводил меня до одурения. «Погоди, дай хотя бы раздеться», — девушка печально вздохнула. «А я-то думала, что ты рад меня видеть, а ты рыбку учуял. Неужели все коты такие? Первым делом у нас рыбка. Ну а девушки? А девушки потом», — пропел я, мурлыча. Ира разделась и прошла на кухню. Достав пакет с килькой, она замерла перед моей миской. «Не поняла», — сурово сказала она, после чего сдвинула миску с магической печати. «Это что за художество? Пентаграмма с рунами, не видишь что ли? Это ты нарисовал? Зачем?» Борщ был холодным, а газовой плитой я пользоваться в силу объективных причин не могу. Пришлось использовать доступные средства. «Ты что?» – испуганно спросила Ирина. «Демонов вызывал, чтобы суп подогреть». «Демонов? Зачем? Ну как же, пентаграмма», – Ира показала на печать. «Пентаграмма – это одна из стандартных магических печатей, она многофункциональна и используется не только для призывов демонов. То, что ты видишь, это простая схема перевода жизненной энергии в тепловую с направленным контуром в центр печати, чтобы не было рассеивания энергии, а был быстрый нагрев пищи. И вообще, я с демонами предпочитаю без особых причин не контактировать, поскольку души представителей моей расы для них являются изысканным деликатесом. Удивительно. И что, так любой может или только волшебные коты? Вообще-то ритуалы, работающие на пране, доступны любому живому разумному существу. Только ты же понимаешь, что жизненная энергия – это не то, что может себе позволить смертный для волшебства. Разогреть тарелку супа тебе будет стоить недели жизни и пару дней усталости с головными болями, ну или надо будет принести в жертву небольшого зверька, вроде взрослой крысы. А как же ты? Ирина с удивлением уставилась на меня. А я бессмертный, у нас чакры выделяют больше праны, к тому же восьмая оболочка души не позволяет стареть, так что на меня такой ритуал максимум нагонит сонливости. Погоди, что за оболочки души? Пришлось читать очередную лекцию, на этот раз повествуя о строении души, приводя различные примеры в виде разных существ. Бактерии, растения, животные, люди, бессмертные, боги, нежить. Это все звучит очень интересно, но фантастично, заявила Ира после мини-лекции. Мне, как человеку, получившему техническое образование, сложно поверить в подобное. Девушка включила телевизор, который долго прогревался. На экране появился седовласый мужчина в очках в роговой оправе. У него было такое выражение лица, будто он, сидя на унитазе, пытается выдавить из себя кирпич. Он водил руками над столом, делая загадочные пассы. «Ой, чумака чуть не пропустила!» — воскликнула Ирина. «Надо быстро воду поставить заряжаться». «Воду? Заряжаться?» Я был в недоумении. «Это же экстрасенс, он заряжает воду на исцеление», поведала девушка. «Мья-ха-ха-ха-ха». Я стал громко смеяться, валяться по полу, беспорядочно дергая лапами и хвостом. «Мья-ху-ху-ху-ху. Значит, в этот бред ты веришь, а в кота-волшебника нет. Ты хотя бы представляешь, какой силой надо обладать, чтобы удаленно превратить воду в эликсир у миллионов людей. Это уровень богов или высших магов, причем не слабых. Хочешь сказать, что этот чудик бог? Мья-ха-ха. Не может быть». Было видно, что Ирина мне поверила, но не может признаться сама себе в этом. «Деточка, это обычный мошенник, иначе я бы почувствовал магические возмущения». Девушка резко потянулась к розетке и выдернула из нее вилку телевизора. Она села на диван, заскрипевший от подобного пружинами, и погрузилась в раздумья. «Блин», — выдала Ирина, прервав размышления. «Как с тобой начинаю общаться, так сразу из головы все вылетает. Я же на работе думала о произошедшем вчера. Даже считала, что ты мне привиделся или я сошла с ума. Надеялась, что приду домой, а ты окажешься обычным котом. Но ведь так не бывает, чтобы коты разговаривали. Если тебе удобнее думать, что меня не существует, то можешь и дальше в это верить, только не забывай меня кормить. Сложно не поверить, когда ты вот он, сидишь передо мной». Ирина наклонилась, подобрала меня с пола и взяла на руки. «Скажи, откуда ты? Кто ты такой? У нас на Земле нет говорящих котов. Ты инопланетянин?» «Угадала. Я инопланетный волшебник из параллельного мира. Прилетел на вашу планету на космическом корабле. Корабль под управлением андроидов сейчас висит на орбите Земли. Я же спустился на поверхность вашей планеты». «Но...» — Ирина была шокирована. «Да, я думала нечто подобное. Но почему я? Почему ты не пошел к президенту? Ох уж эти женщины. Тебе за 30, ты одинока, а я кот, разве нужны другие причины? Ты жуткий кот, неужели обязательно напоминать об этом каждый раз? А не надо задавать глупых вопросов, ответы на которые будут тебе неприятны». «Мрю». Я широко зевнул. «Но зачем ты прилетел на нашу планету? А вас много? Вы будете нас порабощать, или ты будешь заниматься прогрессорством?» Из девушки посыпались вопросы один за другим. Отвечаю по порядку. Я родился в мире, который пошел по пути развития волшебства на научной основе. Мы относительно бессмертные и выглядим почти так же, как и вы, люди, за тем исключением, что наши уши заострены. Моя раса называется эльфы. Как эльфы? Но ты же кот, удивленно воскликнула Ира. А вот так, я в последнее время практиковался в магии превращений, обратился в кота, но во время экспедиции был атакован несколькими богами. В тяжелом сражении я сумел победить самого слабого из богов и с трудом сбежал от остальных, но получил серьезные травмы души, из-за которых временно лишился большей части магической силы и временно застрял в этом теле. Невероятно, ты словно фантастический роман пересказываешь. Волшебник-эльф, превращенный в кота, который живет в хрущевке и с удовольствием уплетает кильку. А может быть, тебя надо поцеловать, чтобы ты превратился в принца? Я князь, глава дома елового лапника, пусть и без подчиненных, так что не надо принижать мой ранг. А во, целый князь, протянула Ирина. А ты красивый, сейчас покажу. При помощи праны активирую телепатию, ловлю взгляд девушки и мысленно транслирую ей свою внешность в теле эльфа. Ирина на некоторое время выпала из реальности, улыбалась глупой мечтательной улыбкой и смотря, словно в никуда. Можно сказать, что девушка поплыла, поведясь на симпатичную мордашку и мускулистое тело. «Красавчик!» — с выдохом сказала сладким голоском. «Я знаю, что хочу загадать. Меня стали пожирать взглядом, как первоклассный деликатес. Хочу выйти за тебя замуж. Запросто. Можешь считать, что мы живем в гражданском браке. Только первая брачная ночь ожидается не раньше, чем через год, а то получится зоофилия, а не нормальная ксенофилия. Я против подобных извращений». «Отлично. Значит, год». У Ирины покраснели щеки, и она смущенно отвела от меня взгляд. «А почему ты прилетел на Землю? Разве нет во Вселенной других планет? Моя раса зародилась также на Земле, только в одном из параллельных миров, поэтому можно сказать, что эта планета для меня родная. Ну а задержался я тут не только для того, чтобы здоровье поправить, но и чтобы спасти часть людей». «Спасти? Отчего?» Ира пристально посмотрела на меня. «На вашу планету движется космический флот колонистов людей с другой планеты. Атмосфера другой планеты была уничтожена вспышками их звезды и теперь непригодна для жизни. Примерно через 14 лет они будут тут. Более сотни огромных космических кораблей, 12 миллиардов людей». «Это правда?» Девушка побледнела от такой новости. «Да, какой ужас. Они же не повернут назад. Да, что будет? Точно сказать не возьмусь, я в школе ясновидения полный ноль. Но скорее всего, будет война на уничтожение, и наиболее вероятно, что победят пришельцы. Есть шанс договориться мирно, вы же представители одной и той же расы, более того, предполагаю, что когда-то давно именно жители планеты Земля колонизировали ту планету и это летят их потомки. И что ты?» Девушка замялась. «Ну, ты же нас спасешь, нас, в смысле тебя и меня, да. Но если ты имела в виду всех жителей планеты, то нет. Но почему? Не буду говорить, что мне подобное не под силу, но вы люди, следовательно, это ваш внутривидовой конфликт, в который я не должен вмешиваться. Вряд ли кто-то будет вмешиваться в подобный конфликт, даже если он приведет к уничтожению обеих цивилизаций. Это все равно, как если бы энтомолог вмешался бы в борьбу двух муравейников. Но поскольку я по основной специализации целитель, то из чувства жалости решил спасти хотя бы сколько-то людей. Но как? Вначале я обнаружил параллельный мир, ненаселенный разумными. Сейчас сооружаю прибор, который будет выборочно переносить людей в этот мир. Пусть они там и будут жить как дикари, но учитывая то, что ожидается в этом мире, такой вариант окажется для многих лучше. За более чем 10 лет можно спасти миллионы людей, тем самым дать возможность вырасти новой цивилизации в ином мире. У тебя на корабле есть оружие, ты можешь уничтожить пришельцев. Ирина, я что, похож на палача, который будет заниматься геноцидом людей? Даже если оружие и есть, то я не буду убивать миллиарды разумных просто так. Как ты вообще можешь предлагать подобное? Для меня это не люди, а инопланетяне, которые летят уничтожить мой мир, экспрессивно заявила Ирина. А для меня это люди, которые чудом спаслись от катастрофы, приложив для этого огромные усилия. Ваша планета способна прокормить в несколько раз больше людей, к тому же у них имеются технологии, которые опережают ваши на века. Если земные политики не будут дураками, вот уж вряд ли, я подобное у людей очень редко встречал. Более того, у эльфов к власти не всегда умные дорываются, но случаются же во Вселенной чудеса, то вы договоритесь между собой и получите лишь выгоду от сотрудничества двух цивилизаций. А если не договоримся, нервно спросила Ира, тогда будет плохо всем, но тебе уже будет плевать, поскольку будешь далеко от этого мира. А можно моих родных, друзей и знакомых переправить в тот мир, в который ты будешь эвакуировать людей? Девушка на меня жалобно посмотрела. Легко. Мне все равно, кого спасать. Кстати, Ира, а ты где работаешь? Чем занимаешься? Я работаю инженером на АЗЛК. Не знаю, будет ли тебе понятно. Мы собираем машины. Это у нас такой наземный транспорт. Я знаю, что такое машина, только ими особо не интересовался, но одно время хотел иметь надежный автомобиль. Это было в одном из параллельных миров, очень похожим на этот. Для выбора транспорта пришлось поверхностно изучить автомобильный рынок. Не знаю, как в вашем мире, но я побывал как минимум в двух параллельных мирах, где существует Россия, и в обоих в этой стране делали автомобили ужасного качества, но, несмотря на это, у русских получается хорошая и надежная военная техника. Это всегда вводило меня в недоумение. Как так? Военную технику же вы делаете хорошо, почему не можете сделать качественно гражданскую? Пожалуй, я с тобой соглашусь, но мы почти не виноваты в плохом качестве, поведала девушка. Все идет от производителей запчастей, какие детали нам привезли, такие и устанавливаем. Есть еще поголовное разгильдяйство, которое невозможно побороть. Как ни наказывай рабочих, все равно косячат и воруют. Вначале, когда только устроилась на завод, я пыталась бороться с этим, наказывала рублем, выговоры направо и налево раздавала. Ничего не помогает, люди вместо того, чтобы исправиться, только озлобились на меня и продолжали косячить. Сволочи, ты сама себе противоречишь. Вы как раз и виноваты в плохом качестве, поскольку все начинается с одного звена и пошло-поехало дальше. Кладовщик принял детали низкого качества, инженер позволил их установить, рабочие собрали машину наплевательски, вот и выходит в итоге плохое качество. Если бы кладовщик не принял детали, инженер запретил ставить запчасти плохого качества, мастер заставил переделывать каждую плохо собранную машину и так постоянно, то автомобили бы сходили с конвейера раза в два надежней. Да кто же позволит так сделать? Ирина резко взмахнула руками, вскочила и начала мерить шагами комнату. Ты что, план не будет выполнен, сразу головы полетят. Вот, так бы сразу и сказала, что никому не выгодно делать качественную технику, а то мы не виноваты. Вы, все поголовно виноваты в отвратительном качестве российских автомобилей, начиная с дворника, метущего заводскую территорию, и заканчивая руководством страны. 4 дня я моделировал автоматическое устройство телепортации, пока не довел модель под детали в наличии, которые реально обработать и собрать своими силами. На 5-й день связался с Энтерпрайзом, один из доппелей открыл мне портал и провел терапию. На корабле набрал в расширенный карман на ошейнике деталей с запасом, доппель по моей просьбе трансмутировал корпус аппарата. К возвращению Ирины я уже вернулся в квартиру. На следующий день после пребывания на космическом корабле я приступил к изготовлению тестового образца. Корпус аппарата состоит из 2 монолитных половинок, которые выполнены в виде тарелок 2-метрового диаметра. Поэтому, как только Романцева, на ходу жуя бутерброд, убежала на завод, я извлек и положил посреди комнаты нижнюю часть аппарата. Первым делом пришлось разметить нижнюю часть аппарата при помощи рулетки и обычного карандаша, а чтобы оперировать последними, пришлось изменить лапы на почти человеческие. Затем при помощи фазера проделал необходимые отверстия различного диаметра. Хотел прикрутить трансмутированные ножки для приземления, но оказалось, что у меня нет в наличии болтов. В обычных условиях я бы просто использовал магию, но сделать то же самое при помощи ритуалистики выходит слишком трудоемко. Пришлось убрать детали и проделать аналогичные процедуры с верхней частью будущей летающей тарелки. Я так увлекся творчеством, что лишь в последний момент услышал звук открывающейся входной двери. Быстро прячу верхнюю половину летающей тарелки в расширенное пространство. Окидываю взглядом комнату и приходит осознание, что кое-что упустил. Ведь запчасти огромные, а квартира маленькая. Естественно, что такие крупные детали не умещались на полу, а делать перестановку мебели я не стал. Поэтому вышло так, что клал детали, как придется, частью на диван, иногда облокачивал на шкаф. А еще к настройкам фазера не сразу приспособился, поначалу делал слишком глубокий уровень воздействия. Все это привело к тому, что постель вся скомканная валяется в углу комнаты, Поскольку скинул ее, чтобы не повредить, диван прожжен в нескольких местах, особо похвастать дырками разного диаметра и глубины могут перила. Лакированный шкаф, которому уже не первый десяток лет, весь покрылся убористыми царапинами и вмятинами. Заканчивает картину черный кот, у которого передние лапы заканчиваются кистями рук, похожих на человеческие. Лапы быстро преобразовал в кошачьи. Как только закончил с этим, в комнату влетела радостная Ирина. Девушка резко затормозила, у нее расширились зрачки, а рот распахнулся в попытке сказать явно что-то матерное. «Какие-то коты устроили погром, уверяю, я тут ни при чем. Пол, как ты мог?» Девушка всплеснула руками. «Кошмар! Признавайся, зачем ты все это сделал? Ты же не обычный кот, а взрослый разумный человек, то есть эльф. Неважно, главное, почему, что надо было делать, чтобы устроить такой погром. Я делал летающую тарелку, точнее, образец антигравитационного малого летающего аппарата, под управление ЭВМ, который будет заниматься спасением людей, перенося тех небольшими группами в параллельный мир. Летающая тарелка, у меня в спальне, а ты не мог найти места получше. На кухне она точно не поместится, в коридоре тем более, а сборочного цеха мне никто не выделял. Господи, дай мне терпение в общении с этим несносным котом, пробурчала девушка, закинув голову кверху. Ирин, ты же решила стать атеисткой, зачем Богу молишься? Прости, привычка, Ира нахмурила брови и обвела комнату задумчивым взглядом. А дырки в диване откуда? Это я фазером дырки сверлил. И как мне спать на этом? Возмущенно спросила Ирина. Нет, вот скажи, ты муж или объелся груш? Если муж, то решай проблему. Хорошо, извлекаю из расширенного кармана передатчик, открываю крышку антенну. Капитан вызывает Энтерпрайз, прием. Энтерпрайз на связи, донесся женский бархатистый голос корабельного оракула. Рада приветствовать вас, капитан. Какие будут приказания? Отвлеки наименее занятого Доппеля, пусть сделает местной валюты. $1 000 000 США и аналогичную сумму в рублях наличными. Проконтролируй, чтобы были разные номера банкнот. После изготовления перешли деньги по моему пилингу, Доппель пусть возвращается к работе. Принято. Изготовить местную валюту и переслать вам. Что это? Рация, стала задавать вопросы Романцева. А что за девушка с тобой говорила? Ты же говорил, что один на космическом корабле прилетел. Это оракул, так называется корабельный искусственный интеллект. Он запрограммирован говорить этим голосом, звучит очень приятно для слуха. Восхитительно. Хотелось бы увидеть твой корабль. Через неделю я отправлюсь на терапию. Если хочешь, возьму тебя с собой и проведу экскурсию. Конечно, хочу. Ты еще спрашиваешь? Ирина обрадовалась обещанию. А зачем так много денег? Скажи, зная о том, что мир прекратит существовать, зачем ты продолжаешь работать? Ведь твой труд становится бессмысленным. Не знаю, я об этом не задумывалась. Ирина нахмурилась и села на диван. Вот ты сейчас спросил, и только после этого стали роиться мысли на этот счет. И все же, $1 000 000. Это же какие деньжищи. На самом деле, это мелочь, но нам на первое время хватит. Мне надоело ютиться в хрущевке, нужна площадь для того, чтобы без проблем собирать летающий аппарат, нужно более просторное и уютное жилье. К тому же мне надоело питаться супом, кашами и килькой, хочу осетрины, красной рыбы, шашлыка. Губа не дура, я сама не откажусь от деликатесов, но где на них взять деньги? К концу фразы у девушки зародилось понимание. Ну конечно, деньги. Тут в метре от нас в комнате материализовалось две больших стопки наличных банкнот. Ничего себе сервис, радостно воскликнула Ирина. А почему ты раньше так не сделал? Я что, обо всем должен думать? И о спасении миллионов разумных, и о хлебе насущном. Ты жена, вот и говори, что нам надо, а мое дело воплощать потребности в реальность. Вот деньги, купи коттедж с большим гаражом, машину, бытовую технику, в общем, все что надо. Хорошо, девушка завороженно рассматривала деньги и ответила на автомате. А, что? Она вдруг словно очнулась и перевела взгляд на меня. Машину? Зачем? Я не умею водить. Работаешь на автомобильном заводе и не умеешь водить? Миу, шикарно. Я же не шофером работаю, а инженером, мне этого не надо было. Тогда найми водителя. Не вижу проблемы. Ладно, я что, могу тратить деньги как угодно? Недоверчиво спросила Ира. Ага, только не забудь мне купить натуральной копченой колбасы и осетрины. Блин, никогда не думала, что когда-нибудь стану миллионершей. Ира подошла к стопкам банкнот. Можно я их пересчитаю? «Не спрашивай, делай что душе угодно». Ира села на ковер и стала пересчитывать купюры. У нее на лице расплывалась широчайшая улыбка. «Деньги», — говорила она радостным тоном. «Денежки, бабки, баблищи, ху-ху-ху, сколько же вас много». Она посмотрела на меня. «Спасибо, котик». «Конечно, это не цветы и не кофе в постель, и даже не серенада под окном, сидя верхом на коне, но так приятно. Пол, ты меня слушаешь?» «Да-да, обязательно организую коня в постели и серенаду для кофе. Я все запомнил, мужчины». «Будто вы плюнула», — сказала Ира. «Вечно вы нас не слушаете. Неужели это норма для всех миров? А я считаю, что все же вы, девушки, очень странные. И это мне говорит кот», — с сарказмом спросила Романцева. «Этот кот повидал на своем веку многое». «Да, тогда просвети, с чего такое мнение?» Слегка обиженно спросила Ира. «Давай для примера возьмем ситуацию. Парень в выходной день решил отдохнуть, выпил алкоголя с друзьями. Мимо проходит девушка, которая выглядит офигительно. Офигительно не в смысле внешней красоты, а в плане одежды. Представь себе, юбка настолько короткая, что половина попы торчит из нее, а титьки прямо из водолазки выпрыгивают. А парень же с друзьями, и выпивший, сидит и думает, может пообщаться с этой девушкой, а что я буду ей говорить? Не это же, блин, вот это сиськи. Если он так закричит, то девушка сразу повернется и начнет возмущаться в стиле: «Эй, секундочку, то, что я так одета, еще не значит, что я шлюха». И это правда, если девушка так одевается, это еще ничего не значит. Но, ты пойми, это невероятно путает. Понимаешь? В смысле, девушка одевается для себя, а не для окружающих. Обидчивым тоном заявила Ирина. Именно. Именно так и думают девушки. Вот поэтому я считаю, что девушки странные. Ты пойми, что это очень сильно путает, вводит людей в заблуждение. Это все равно, что я надену форму стража порядка и буду в ней разгуливать по улице. Представь, ко мне подбежал бы горожанин и закричал бы: «А-а, слава богам, стража, помогите, спасите». А я ему в ответ: «Минуточку, то, что я так одет, еще не значит, что я страж». Глава 16. «Пол, а ты мне покажешь свое НЛО?» — спросила Ирина после того, как оторвалась от денег. «Почему это НЛО? Мы же с тобой знаем, что это за аппарат, значит, очень даже опознанный летающий объект». «Тогда ушла. Извлекаю нижнюю часть летающей тарелки». Девушка с интересом осматривает деталь от аппарата. «Это что, корпус?» — спросила Ира. «Именно, нижняя часть. И ради этих отверстий ты мне испортил диван. Кстати, об отверстиях. Мне нужны будут разные болты, гайки, шайбы и ключи для крепления. Еще неплохо бы герметик, чтобы щели замазать. Где все это можно купить?» «Купить?» — удивленно спросила Ирина. «Зачем? Я с работы принесу тебе гаек и болтов почти любого вида. А ключей у меня в кладовке полно. Я списанные со своего участка натаскала за время работы на заводе». А потом возникают вопросы. Почему в стране плохие автомобили? Если даже самые честные инженеры воруют, то, что об остальных говорить? Не нравится — сам будешь искать свои гайки. Возмущенно выдала девушка. «Я ему помочь хочу, и что получаю вместо благодарности? Я буду тебе очень благодарен за детали. А вообще, забавно получается. Летающая тарелка, сделанная из запчастей САЗЛК. Кому рассказать, не поверит. Уже несколько дней, как я из коробки перебрался спать под бок девушки. Ночью она много ворочалась, а утром проснулась очень рано, а когда вставала, чуть не скинула меня на пол. Я перебрался на нагретое место и продолжил спать. Окончательно проснулся из-за шума, поскольку Ирина развила бурную деятельность. Она выгребла из шкафа почти всю одежду и перебирала вещи. «Чем занята?» «Ищу одежду поприличнее», — ответила девушка. «Я уже на работу позвонила и взяла отгул. Теперь собираюсь пойти дом покупать, но боюсь, что в обычной одежде со мной никто не будет говорить. Так поехали вначале в магазин одежды, купи хорошие вещи, а дом покупать завтра поедем. А мы разве не спешим спасти мир? Недели раньше или позже закончу аппарат, это несущественно. Так что не переживай». «А что значит поехали? Пол, ты что, хочешь отправиться со мной по магазинам?» «Конечно, ты же сама пожелала, чтобы мы стали мужем и женой. А разве не должен муж ходить с супругой по магазинам?» «Боюсь, нас с тобой ни в один приличный магазин не пустит», — со скепсисом высказалась девушка. «Я не хочу сказать ничего плохого, но ты сейчас кот. Так ведь ходят же богатые дамы в магазин с маленькими собачками, почему бы не ходить с котом?» «Нет уж, не хочу рисковать, Ирина отрицательно покачала головой. «Лучше ты сиди дома, а я сама съезжу в ЦУМ». Когда девушка удалилась из дома, прихватив с собой солидную пачку рублей, я сразу же связался с корабельным оракулом через коммуникатор. «Энтерпрайз», — говорит капитан. «Слушаю вас, капитан», — ответил корабельный оракул. «Какие будут указания? Наведи сенсоры на Ирину Романцеву, мою сожительницу. Внимательно следи за ней. Задача — уберечь ее жизнь и здоровье. Агрессивные действия против нее пресекать. В случае опасности эвакуировать при помощи телепорта на борт корабля или уничтожить агрессоров, разобрав их на атомы при помощи телепортатора. В общем, действия по ситуации». «Принято», — донеслось из коммуникатора. «Следить за Ириной Романцевой и охранять ее». Потягиваюсь, спрыгиваю с дивана и направляюсь в сторону кухни. Вдруг оттуда донеслись шорохи и тихие попискивания. Меня всего пробрало. Похоже, что там мышь или крыса. Крадучись, захожу на кухню и вижу, как наглая откормленная мышь бегает чуть ли не посередине кухни, словно хозяйка. Но что больше всего меня поставило в тупик, она только что жрала из моей тарелки. Я хоть этого не видел, но понял по довольной ауре зверька. Меня охватила паника. В голове метались мысли. «Мышь, огромная, священный Милорн, дай мне сил». В панике я шарахнулся обратно в комнату и сделал это так громко, что мышь меня услышала и увидела. Она забежала за холодильник. «Нужно что-то делать, причем срочно. А вдруг эта тварь отгрызет мне хвост, пока буду спать?» «Так, спокойно, без паники, ты же архимаг, наверняка есть способы избавиться от мыши». «Точно, надо провести сеанс некромантии и убить все живое в пределах жилища. Или, может быть, вызвать мелкого демона». «Стоп, Ильнаэль, ты же взрослый эльф и вообще, маг, отбрось эмоции и используй голову». Когда я попытался помыслить логически, тут же пришла в голову мысль прибегнуть к вампиризму праны. Беру под контроль часть собственной жизненной силы, формирую из нее щуп. Прокравшись на кухню, концентрируюсь на ощущении эманации жизненной энергии. Удалось обнаружить сразу 5 небольших источников праны, целое гнездо мышей. Одна мышь, самая откормленная, так и сидит под холодильником, еще 4 помельче находятся за газовой плитой. Протягиваю щуп под холодильник, прилепляю его к ауре мыши и резко высасываю из нее прану. Ложусь на живот и заглядываю под холодильник. Даже несмотря на то, что грызун умер, его серое противное тело продолжало судорожно подергивать лапками, голова дергалась в стороны и пучила черные глазища. Жуть какая! Я видел в жизни много страшных вещей, вскрывал трупы разумных, проводил операции, в последнее время даже имел дела с демонами и женщинами, но эта хрень пугает меня до жути. Фу-фу-фу, гадость! Изыди, тварь! Потоком праны вышибаю из тела грызуна душу, отсекая первое и второе начало, из-за чего судороги прекратились, а душа ушла на реинкарнацию. Меня всего передергивало от вида этой мерзости, бывшей при жизни мышью. Даже страшно было представить, как настоящие коты охотятся на нечто настолько ужасное. Есть вот это. Ни за что. Так, спокойствие, только спокойствие. Эль, ты уже не маленький мальчик, с богами держался, словно у тебя яйца из адаманта, а тут всего лишь мыши. Их еще осталось 4. Или не еще, а аж 4. Откуда они тут? Что едят? Формирую еще 4 щупа из праны, быстро направляю их к скрывшимся за газовой плитой грызунам, прикрепляю щупы к аурам. Теперь же сразу тяну из второго начала грызунов прану, одновременно с этим отсекая их души от первого начала. На тот раз видеть глазами их не мог, но сверхчувствами ощутил, что все мыши померли. Да, я сделал это. Да здравствует мышиный геноцид, самый лучший геноцид во вселенной. Так вам, твари. Кто красавчик? Я красавчик. Кто лучший кот-охотник в этой галактике? Внимательно посмотрите на меня и сразу поймете, кто. Я ужас, летящий на мягких лапах, я темный кот. Мья-ха-ха-ха. Меня от нервного напряжения прорвало на радостные эмоции, которые не вижу смысла сдерживать. Если бы кто-то в этот момент заглянул в данную квартиру, то увидел бы черного говорящего кота, который подпрыгивал на месте, крутился, словно юла, при этом зловещим голосом с радостными нотками нес пафосный бред, а под конец и вовсе рассмеялся в лучших традициях темных властелинов. Когда эйфория схлынула, я понял, что сделал глупость. Мыши-то мертвы, только их тела остались лежать в местах, в которые сложно забраться. Оставлять их там, чтобы Ирина убрала, да ну, заставлять девушку двигать газовую плиту и холодильник, это не по-мужски. Сам я их сдвинуть могу запросто, достаточно слегка усилить мышцы, Только вот из-за моего роста и размера лап я точно поврежу приборы. В лучшем случае на металле останутся вмятины от лап, а в худшем опрокину или порву металл насквозь, если не рассчитаю усилий. Придется прибегнуть к волшебству. Пришлось сбегать в комнату, чтобы достать остатки мела. Преобразовав лапу в более удобную кисть, начал чертить на полу посреди кухни магическую печать. Всего полчаса спустя я любовался ровненькой пентаграммой, заключенной в двойной круг, в пространстве между которого была вписана рунная цепочка. И что я в прошлый раз так не сделал? Не пентаграмма, а сказка. Ровненькие линии, руны четкие, прямо, словно по учебнику по введению в некромантию за 79 класс. Бормоча вслух себе под нос, я успокаивался. Все же некромантия совершенно не мой профиль, поэтому использовать ее немного опасаюсь, примерно как первого секса. То есть, вроде бы знаешь, что безопасно, просмотрел кучу пособий, но при этом все равно присутствует какой-то иррациональный страх. Силой своей заклинаю, я начал говорить заклинание, при этом напитывая праной печать, волей своей сковываю. Магией своей я возвращаю жизнь не жизнь пяти телам, что покоится в этом помещении. В печать пришлось вложить в 3 раза больше энергии, чем высосал из мышей. Силой, волей и магией я сковываю ваши помыслы, инстинкты и желания. Для вас есть лишь одна воля, воля Создателя. Вы в моей полной власти, я сказал. Встаньте и подчиняйтесь. Печать начала действовать. От пентаграммы потянулось 5 лучей к трупам грызунов. Они задергались и поднялись на все 4 лапы. Я ощутил слабость из-за потраченной праны. Сразу захотелось спать. Причем настолько сильно, что хоть на месте падай. С трудом справившись с сонливостью, встряхиваю мордочкой. Как только ритуал закончил действовать, сразу же почувствовал, как от моей ауры отходит 5 ниточек, через которые чувствую поднятую нежить. Через эти нити я могу отдавать приказы, чувствую, сколько у них осталось энергии, могу подпитывать. Эта нежить без подпитки продержится максимум сутки. Выйдите в коридор. Я говорил, что мыши жуткие. Так вот, это были цветочки, на самом деле жутко. Это мыши-зомби, которые идут цепочкой на задних лапах, вытянув вперед передние лапы, безжизненным взглядом смотря вперед. Отряд зомби-мышей выстроился ровным рядом у стеночки в коридоре. Я покосился на них, убедился, что ритуал прошел, как положено, а зомби нападать на все живое не спешат. После этого с трудом доплелся до кровати, забрался на нее и тут же уснул. Проснулся я от того, что кто-то скрипел чем-то железным по замочной скважине входной двери. Это был непривычный шум, когда дверь открывает Ирина. Во-первых, по звуку он серьезно отличался, во-вторых, продолжается несколько дольше обычного, ну и в-третьих, из-за двери доносятся запахи 2 мужчин, которые не мылись уже около недели, а никак непривычный запах романцевой. «Давай скорее», — послышался из подъезда тихий хриплый мужской голос. «Ща все будет», — ответил ему второй прокуренный мужской голос со странным акцентом. После послышался щелчок открываемого дверного замка. «Прошу, к нашему шалашу», — издевательски произнес он же одновременно со скрипом открываемой двери. «Хозяев точно нет?» — спросил первый мужчина. «Я тебе говорю, шо все гладко», — ответил ему второй. «Старухи на лавке говорили, шо тут одинокая деваха живет, она на заводе днем батрачит, так шо усё шито-крыто. Итак, воры, и что с ними делать? Убить, пленить или прогнать? Сложный выбор. Пока они далеко не прошли, то можно и прогнать, но вот если в комнату зайдут, то сразу же увидят на письменном столе аккуратно сложенные пачки денег. Тогда останется только устранять». Пока я думал, раздались гулкие шаги заходящих в квартиру преступников. «Бля!» — воскликнул тот, что вскрывал дверь. «Ты шо?» — спросил у него второй. «Твою мать!» — громко закричал он, после чего раздался звук удара тела о стену. Мне стало любопытно, поэтому спрыгиваю с кровати и иду в сторону коридора, становлюсь в дверном проеме и разглядываю нежданных визитеров. Это оказалась колоритная парочка заросших щетиной мужчин среднего роста в одинаковых черных дубленках и меховых шапках-ушанках. Отличие было лишь в том, что стоящий ближе был русым, а тот, что ближе к двери, был брюнетом. Они стояли в коридоре и с ужасом смотрели на мышей. «Тьфу!» — сплюнул на пол первый. «Всего лишь чучело. Шо за дела?» — вопросил брюнет. «Кому придет в голову выставлять в коридоре мышиные чучела? Ну и жуть, я чуть не обделался со страху», — сказал русый. «Это не чучело, а зомби». 2 головы резко повернулись в мою сторону. «Что за?» — Со страхом воскликнул русый мужчина. «Кто говорил?» Второй мужчина побледнел и показал пальцем на меня, поскольку он заметил меня раньше подельника. «Кот», заикаясь, произнес брюнет, тыкая в мою сторону указательным пальцем. «Чичи человек», пародируя, воспроизвожу манеру речи вора, также тычу в его сторону лапой. «Твою мать, говорящий кот», удивленно воскликнул русый мужчина. «Семя Милларна в задницу Ктулху, говорящий человек», передразниваю второго. «Слышь, Миха, походу этот пушистый черт над нами издевается», выдал русый. «То есть на зомби-мышек вам плевать? Ну ладно, фас, отдаю команду зомби-мышам», дублируя приказ по связующим нитям, пометив воров как цели для убийства. Мыши, до этого стоявшие совершенно без движения, вдруг вытянули вперед верхние лапки и на задних лапах бодро засеменили в сторону преступников. Пи-пи-пи. На ходу зомби-мыши издавали жуткий писк, в котором словно слышалось «убить-убить-убить». «А-а-а-а!» – громко закричал брюнет. Он резко распахнул двери и без оглядки побежал вниз по ступеням. Судя по шуму, он явно перепрыгивал сразу через несколько ступеней. Второй преступник покраснел и тяжело задышал, прижавшись спиной к стене. Ибо остаток фразы он не успел сказать, поскольку одна из зомби-мышей прыгнула и оказалась у него во рту. Мужчина непроизвольно сжал челюсти и перекусил мышь пополам. Хак-хак-ха. Он стал отплевываться, склонился и вывалил на линолеум содержимое желудка с остатками трупа мыши, обе половинки которого продолжали шевелиться. Тут остальные мыши тоже стали прыгать и впиваться кто куда попал. К счастью для вора, три зомби-грызуна драли зубами и когтями плотную дубленку, а четвертая мышь пыталась растерзать шапку. Но все внимание вора было приковано к верхней половине мышиного туловища, которое на уцелевших лапах выбиралось из кучи недопереваренной пищи и ползло в сторону преступника. Мужчина очень сильно испугался, его глаза были широко распахнуты и в них читался первозданный ужас. «А-а-а!» – закричал вор и стал ботинком яростно топтать маленькую зомби-мышку. Мужчина скинул с головы шапку и стал прыгать на ней, при этом размахивая руками и пытаясь скинуть с дубленки оставшуюся троицу зомби. Это у него не вышло, хотя одну из мышей он умудрился сбить, но оставшиеся две вгрызлись слишком глубоко. Вдруг вор стал дергаться и словно змей выскользнул из дубленки, сняв ее через голову. После этого он кинул ее в стену и выбежал на лестничную площадку. Дальше были слышны лишь звуки бегства. Уцелевшая пара грызунов вылезла из-под одежды и отправились вниз по лестнице преследовать цели. Мьяхаха! Я валялся на полу в дверном проеме и уже через силу выдавливал из себя смех. Это лучший день за время пребывания на этой планете. Отсмеявшись, я понял, что дверь в жилище осталась открытой, а это значит, что внутрь может войти кто-то из чрезмерно любопытных соседей, которые увидят деньги и следы размазанных по полу мышей. К счастью, в этом подъезде живут в основном работающие люди, дети пока еще в школе, и сейчас дома почти никого нет, а старушки живут на первом и пятом этажах, и, видимо, испугались жутких криков воров, поэтому до сих пор не прибежали любопытствовать случившимся, хотя наверняка уже вызвали милицию. Пришлось вновь использовать прану. Переведя жизненную энергию через шестое начало, я активировал слабенький телекинез, при помощи которого вначале закрыл и запер дверь, затем открыл балконную дверь и выкинул с лоджии оставленную вором одежду, после закрыл все, как было изначально. Единственное, что навевало уныние, это кровавые пятна на линолеуме от расплющенных мышей. Пришлось брать в ванной ведро с половой тряпкой, вновь изменять лапы и отмывать полы в коридоре и на кухне. Когда навел чистоту, с трудом стоял на лапах. Сегодня я потратил очень много праны на манипуляции и силы на приведение в порядок жилища. Закончив с уборкой, пообедал едой из неприкосновенного запаса, взятого в расширенной сумочке на ошейнике. После этого вновь завалился спать. Проснулся от того, что кто-то меня гладил. Приоткрыв правый глаз, рассмотрел Ирину, на полу лежала горка пакетов с покупками. «Пол, а ты что не кушал? Ты часом не заболел?» – волнительным тоном спросила девушка. «Мыши, что? Я говорю, демонские мыши. У тебя на кухне жило целое семейство. Я уничтожил всех этих тварей, но они ели из моей миски. Вылей содержимое, а миску помой с содой. Я не прикоснусь к ней после мышей». «Значит, мыши», – задумчиво протянула Романцева. «Понятно. Мне кажется, или в квартире стало чище. Тебе не кажется. Тут было целое побоище с участием грызунов. Эти серые хвостатые воины сражались неистово, нагоняя ужас на окружающих, но в итоге превратились в кровавый фарш, размазанный по линолеуму. а остальные бежали на улицу. «Ху-ху-ху», — сдержанно захихикала Ирина, отворачиваясь и пряча улыбку. «Вроде взрослый инопланетянин, а порой ведешь себя как настоящий кот. Мы влияем на тело, тело влияет на нас, так что все в пределах нормы. И вообще, кто меня будет хвалить? Я сегодня совершил героический подвиг. Ты молодец, меня потрепали ладонью по голове, мышелов и добытчик. Кстати, куда тела дел? С балкона скинул. Не думаю, что тебе понравилось бы смотреть на этих монстров. Ириш, как поход по магазинам? Что купила? Ой, столько всего. Новые платья, шубку и...» Дальше пошел длительный женский треп о шмотках, который может продолжаться очень долго. Я погрузился в состояние дремы, перестав вслушиваться в смысл слов, слушая лишь голосы и интонации, чему способствовало и то, что меня гладили, из-за чего начал урчать. «Эй, ты меня слушаешь?» Ирина меня резко разбудила. Кажется, она уже долго рассказывала о походе по магазинам, я даже уснул. Я ему рассказываю, а он засыпает. «Да-да, я тебя слушаю. Так вот, я звонила своему начальнику, мне продадут новенький москвич, и он сказал, что знает нескольких хороших шоферов. Сейчас многие остаются без работы, поэтому с этим проблем нет». «Погоди, зачем тебе москвич? Ты же можешь купить машину. Если мало денег, я еще сделаю. А москвич что, не машина?» Ирина слегка обиделась. «Невозможно называть машиной брак на колесах, который постоянно ломается. Машина должна ездить почти без поломок, лишь с заменой запчастей и расходных материалов по регламенту. В общем, бери водителя и вместе с ним пройдемся по автосалонам. На этот раз я с тобой отправлюсь, чтобы не взяла набор запчастей вместо транспорта». «Какой автосалон?» — удивленно спросила Ирина. «Может быть, ты имел в виду авторынок? Все даже хуже, чем я думал». Печально вздыхаю. «Дикая страна, а значит, надо быть готовым к проблемам. Ирин, а ты не думала завести кота?» «Так уже». Девушка с недоумением посмотрела на меня. «Вот он ты, заведен. Я имею в виду настоящего кота. Зачем он нам? Будет только и делать, что есть и спать». Ирина насмешливо посмотрела на меня. «Зачем тебе конкуренты? Чтобы было кому ловить этих жутких серых созданий. Мышей, что ли? Ху-ху-ху. Пол, ты вроде и сам неплохо с этим справляешься. Ты просто не видела этих монстров вблизи, иначе бы поняла мои страхи. Кот, который боится мышей, вот умора». Ирина звонко рассмеялась. «Ты ничего не понимаешь в пирожках с опятами. У меня была знакомая англичанка, которая боялась грибов маслит. Для разумного, который перешагнул рубеж в 1500 лет, иметь маленькие фобии совершенно не зазорно». «Ха-ха-ха», — девушка закашлялась и, удивленно выпучив глаза, пристально стала сверлить меня взглядом. «Сколько, сколько? Для эльфа я молод. 1500. Протяжно произнесла Ирина. «Обалдеть, чтоб мне так жить. Может быть, ты и женат уже был?» «Было дело. Недавно женился на девушке человеческой расы. Мы прожили вместе около пары столетий». «Она что, умерла?» — с легкой грустью спросила Ира. «Нет, жена начала изменять, причем откровенно, будто на показ. Я некоторое время терпел загулы, думал, нагуляется и образумится, как это у эльфов водится, но оказался неправ. Когда терпение лопнуло, мы расстались». 200 лет, — вдруг удивленно заметила девушка. «Но ты же говорил, что она была человеком». «Она не только была, она до сих пор человек, но люди столько не живут. С чего ты взяла? При хорошей медицине человек может прожить до 10000 лет. В одном из миров я позаимствовал сыворотку, которую улучшил, убрав побочные эффекты. Это средство позволяет при единовременном приеме продлить жизнь до 1000 лет, при этом повышает иммунитет до максимума, то есть болезни становятся почти не страшны. Я бы не отказалась от такого чудо-средства». Девушка грустно вздохнула. «Может быть, у тебя завалялась порция этого лекарства?» «Не только завалялась, а есть запас примерно на 1000 порций. Более того, оно у меня с собой, но пока принимать не рекомендую».